Украсть Ральфа. Свадьба шумела, пела, пила. Молодые улыбались, принимали подарки, целовались под крики «Горько!». Здесь и сейчас Рома и Катя были счастливы. Единственные дети у своих родителей, они входили в семейную жизнь влюбленными и вполне обеспеченными людьми. Квартира, машина, хорошая сумма на карте. Первый год совместной жизни не обошелся без ссор. Потом как-то притерлись, что-то сгладили, чему-то научились. На следующий отмечали Катина 25-летие. И все бы хорошо, но дед девушке, всегда не приветствовавший манеру воспитания внучки родителями, преподнес неожиданный подарок. Дед жил за городом. 3 года назад умерла его жена, бабушка Кати. Он отказался переезжать в город к детям, остался на хозяйстве. В детстве Катю часто отправляли в деревню к дедушке с бабушкой. Бывало и так, что на все лето. Так детство девочки разделялось на 2 периода. Первый — дома, с бесконечной любовью родителей, горой игрушек, красивыми нарядами и исполнением всех желаний. Второй — у деда, с минимумом игрушек, шортами и футболками, походами на рыбалку, копанием в огороде, разговорами за жизнь и бесконечной любовью дедушки и бабушки. Дед зашел в дом на середине праздника, когда гости наелись, напились, натанцевались и разбились на мелкие группки, что-то между собой обсуждая. Открыв дверь, Рома так и остался стоять за нею с ошарашенным видом. В прихожую вошел дед, ведя на поводке 3-месячного самоеда. Прибежавшая на звонок Катя завизжала от восторга, напугала щенка, схватила его на руки и обняла деда. «Задушишь, искорка», — приглушенно сказал дед. «Деда, это мне?» — отпустив мужчину, спросила Катя. «Тебе, тебе. Пришло время, внучка. Теперь ты, я думаю, можешь заиметь собаку». И он строго посмотрел на Романа. Тот, продолжая оставаться в ступоре, только махнул 2 раза головой в знак согласия. Катя действительно всегда мечтала о собаке, но мама, педантично следившая за чистотой в доме, была категорически против. Девочка обожала рыську, овчарку, жившую у дедушки. Потом рыська умерла, появился каштан, замечательный сеттер. Он уже старый, до сих пор живет с дедом. И вот этот белый пушистый живчик стал лучшим подарком в ее жизни. Все иначе было для Романа. Мальчишка рос не избалованным, но обласканным. Однако животных в его доме не было никогда. С собаками он практически не общался. Так, только видел во дворе, но не более того. Не было у него и мечты завести 4-ногого друга. Подарок деда Кати удивил парня и озадачил, но он любил жену и понимал, что сказанные дедом слова прозвучали как приказ. Щенка назвали Ральфом. Этот маленький белый бесенок обладал жизнерадостным характером, любопытным нравом и хитрющими мозгами. Всего лишь за месяц он влюбил в себя Ромку, превратил Катю в заботливую маму и стал бы хозяином положения, если бы не дед. Заехав как-то к внучке, тот оценил обстановку, все понял про щенка и, посадив перед собой ребят, популярно объяснил, как воспитывать этого миленького, красивенького, такого пушистенького кобеля. Ребята вняли наставлением деда и, продолжая любить Ральфа, занялись его воспитанием. Прошел год. По заснеженным аллеям парка прогуливалась пара. Они шли, взявшись за руки, и о чем-то весело беседовали. Впереди бежал красавец-самоед. Он иногда оглядывался на хозяев, подбегал, чтобы ткнуться носом в подставленную руку, и снова отбегал. Прошел еще год. И снова парк, аллея, снег, супружеская пара и белый пес. На 4-й год совместной жизни между Ромой и Катей пробежала собака. Это был не Ральф. Можно гадать на кофейной гуще, выдвигать версии, собирать сплетни, но только он и она знают, что заставило лопнуть струну на арфе любви. Катя собрала свои вещи, забрала Ральфа и уехала к деду. Тот, увидев внучку на пороге, не стал ни о чем спрашивать. Только вздохнул тяжело и повел в дом. Жизнь пошла дальше. Прошло 2 месяца. Роман не пытался вернуть жену, Катя не ждала его. Видимо, то, что привело к разрыву, накапливалось, и когда все емкости терпения переполнились, не осталось причин и аргументов, чтобы снова быть вместе. Весна звенела капелью, оглушала пением птиц и слепила глаза весенним солнцем. Катя гуляла с Ральфом в ближнем лесочке. Она отпустила его с поводка, и пес, обрадовавшись свободе, стал носиться среди деревьев. Он отбегал довольно далеко, но стоило Кате похлопать в ладоши, тут же возвращался. В очередной раз умчавшись вглубь леса, Ральф не вернулся на хлопки. Катя заволновалась. Она звала пса, бегала среди деревьев, но Ральфа нигде не было. Прибежав к деду, Катя расплакалась и рассказала, что потеряла собаку. «Подожди тревожиться, это собака, нагуляется придет. Может, собаку другую учуял или какую мышь поднял, увлекся, опомнится и прибежит. Дорогу он знает», — успокаивал ее дед. Спустя 3 дня Кате пришло сообщение от Ромы. Он просил ее не беспокоиться, скинул фото Ральфа и закончил сообщение словами «Ральф мой». Возмущенная Катя, успокоившись, что с Ральфом все в порядке, решила вернуть собаку. Во-первых, это ее подарок. Во-вторых, это подлое воровство. В-третьих, она и так ему все оставила, и квартиру, и машину. К внучке подошел дед. «Чего пыхтим, искорка?» «Вот», — Катя протянула деду телефон, показывая сообщение от Романа. «Я без очков, читай», — попросил он. Катя огласила послание мужа. «Да, многое я видел в своей жизни. Люди расставались, делили квартиру, пилили машину, пересчитывали чашки, ложки, но чтобы собаку воровать», — прогудел дед. «Надеюсь, ты не собираешься уподобиться ему». «Честно? Соблазн есть, но ты же не одобришь», — шмыгнув носом, сказала Катя. Ты давай к сопли не развози. Подавай на развод. Чего все тянешь? Вижу же, нет у тебя желания сходиться. А к заявлению о разводе иск на раздел имущества пиши». «Хорошо, так и сделаю». Наступил день суда. Пожилой мировой судья, внешне похожий на дедушку Ленина, задавал положенные вопросы, предлагал примирение. Все его действия не вызывали у ребят никаких чувств. Они отвечали спокойно, без эмоций. Видно было, что между этими двумя не осталось ни тепла, ни понимания. «Екатерина Витальевна, в исковом заявлении на раздел имущества вы указали собаку породы самоед по кличке Ральф. Это ваше главное требование?» «Да». Роман встрепенулся, зло посмотрел на Катю. Судья с удивлением отметил это и обратился к мужчине. «Роман Александрович, вы согласны удовлетворить требования Екатерины Витальевны?» «Нет, Ральф останется со мной». «Истец, вы заявили о 2 свидетелях. Я предлагаю выслушать их», — продолжил судья и попросил секретаря пригласить свидетелей. В кабинет вошли друзья супругов. Представив свидетелей, судья провел опрос. Оба подтвердили, что собака была подарена Кате. «По закону, имущество, полученное одним из супругов в подарок, не подлежит разделу. Ответчик, вы обязаны вернуть собаку истцу». Бывшие супруги выходили из кабинета судьи с разным настроением. Катя со счастливой улыбкой, Роман с жестким взглядом и шипением. «Да, сколько разводов провел. А вот такое, чтобы в заявлении о разделе имущества значилась только собака, первый раз вижу», — резюмировал завершенное дело судья. «Любовь, она такая. К жене прошла, а к собаке только укрепилась. Жизнь и не на такие сюрпризы способна», — констатировала секретарь.